Глава 7. «Жень, ну как, решил ты свою задачку?» — пытала меня Олеся по возвращении. «Целый день там провел, наверняка уже все выяснил и разгадал». «Нет, еще нет», — нехотя отвечал я, устало стаскивая с себя одежду. Заготовка такого количества древесины даже для меня не прошла бесследно. «Пока склоняюсь к твоей гипотезе про бывшую студентку. Уж больно академично вещает». «А!» — обрадовалась Леся. «А о чем она тебе рассказывает?» «Да как тебе сказать? Правду говорить не хотелось, а потому я искал, как бы можно ответить иносказательно. О людях и их несовершенстве, наверное». «Ого!» — с показным удивлением она прикрыла рот рукой. «С чего это тебя стало интересовать?» «Да, минутную слабость допустил», — нашел я сносное объяснение. «Задал вопросы, вот до сих пор слушаю». «А видно, неплохо она рассказывает, раз ты так зачастил к ней». «Блин, ну не скажешь же ей, что там не так скучно и суетно, как у вас». «Согласен, тему свою хорошо знает. С удовольствием я, наконец, развалился на мягком диване». «Блаженство. Кстати, Лесь, я обещал ей жратвы притащить. Ты не поможешь мне в этом деле?» «Я планировал закупиться сразу нормально, так, чтобы ей хватило хотя бы на пару месяцев, а не на пару дней, как тогда Вадик привез. Только вот нормально на снегоходе не довезешь. Толком не закрепишь, того и гляди, растеряешься по дороге». Мой план был в следующем. Автомобилем довести покупки до дороги, там перегрузить в пару санок, цепануть их к снегоходу и уж там потихонечку доползти до Машкиной берлоги. Соответственно, мне было нужно, чтобы кто-то пригнал туда снегоход или привез мои покупки. Да и помощь в плане, что и где купить, мне тоже не помешает. «Ну так что, подсобишь завтра?» «Буду рада. Если Вадим завтра дома останется, то обязательно помогу», — тут же оговорилась она. Безусловно, было несколько странно, что я адресовал свою просьбу не Вадику, а Олеське. В общем-то, я сделал это, не задумываясь. По Машкиной логике, видимо, мое подсознание все-таки хотело поехать с лучезарной Олесей, а не с мрачным Вадиком. Последний, надо сказать, ничуть не напрягся и без разговоров согласился отправить Олесю мне в помощь. С Алешкой, которого они не хотели оставлять на весь день одного, на завтра должен был остаться Вадик. К отъезду Олеся нарядилась красавицей. Обтягивающие на бедрах джинсы, на высоком каблуке ботинки, белоснежное пальто с меховыми вставками. Прям на свидание собралась. Хотел было пошутить я, но вовремя сдержался, вспомнив вчерашнюю неловкую ситуацию. В магазин пришлось ехать аж в Петрозаводск. Поблизости с их поселком ничего более-менее большого, где на выходных можно было бы купить и еду, и санки, естественно, не существовало. По супермаркету ходили долго. Один бы я уложился в полчаса, но Олеся попутно закупалась домой, да еще при этом постоянно болтала. Выбирая покупки для Машки, разговор перешел на нее. «Жень, если ты ей вино смотришь, то не бери, она не употребляет». «Чего, Реал?» – искренне удивился я. «Ага, совсем. Я раз привезла их Хеннесси, думала, будет греться холодными зимними вечерами. Через год приезжаю, а бутылка так и стоит нетронутая». «Слушай, Лесь, а много кто ей помогает? Диву даюсь, как она там вообще выживает». «Не знаю, Жень. Знаю, что мы не одни ездим, но дома у нее всегда шарум по коте». «Блин, а на что она надеется тогда? На русский авось или на бога иудейского?» «На бога вряд ли», — рассмеялась она. «Ведьма все-таки». Пока мы колесили по магазину, меня не покидало ощущение, что Леся опять со мной заигрывает. То невзначай за руку возьмет, то улыбнется хитро, то к нижней полке нагнется. Не скрою, легкая добыча несколько будоражила мое мужское естество, но я держал себя и свои желания под контролем. «Очень много ей Михалыч помогает. Славный дед, на Ниве старенькой ездит, нашей ровесница, наверное. Причем сам очень скромно живет, но помогает много. Это он говорил, что она из его внучки дьявола изгнала». «Вот бы мне на этого дедана глянуть. Вообще в своем он уме или нет?» «Да полно тебе, славный дедушка. Я с ним сама пару раз разговаривала». «Лесь, ты ведь так сама свою же гипотезу разрушаешь. А знаешь, еще бы лучше мне с его внученькой поговорить. Сразу бы все на свои места встало». «Внученька его теперь в городе живет. В техникум какой-то поступила». Из магазина выкатили три тележки, полные всякой всячины. Гречки, тушенки, муки, пельменей, макарон. Чего там только не было. Ну и яблоки, конечно же. Вместо санок я взял пару двухместных ледянок с высокими краями, направляющими прорезями на днище и дыркой для веревки. Самое то для моей задумки. Когда уже собирались отчаливать к ведьме, Олеся наотрез отказалась садиться за руль моего Мерина. Мол, машина незнакомая, дорогая, габариты она не чувствует и все такое. Рулить дурацким снегоходом в своей изящной одежде она, естественно, тоже не собиралась. В общем, либо она везет это на своем милом Сузуки Джимне, либо никак. Да в твою конопушку это все даже не влезет. Чудесно влезет. Задние сиденья сложим, и все прекрасно поместится. Вместилось. Загрузили маленький бобик под самую крышу. Все, езжаю прямиться. Инстинктивно я хотел хлопнуть ее по жопе, по-свойски, так сказать. И снова пришлось сдерживаться. Жена друга — это табу, — повторил я себе старую мантру. А жаль. Встретились в условленном месте на трассе. Перегрузили все на ледянке, замотали скотчем, прицепили к снегоходу. Она села сзади, прижалась к моей спине и обняла за талию. А вокруг тишина, ни души. Так бы повернуться и повалить ее на снег. Но ничего, железяка, удержался. По прибытии я долго таскал эти пакеты, пока маленькая ведьмина комнатка не оказалась вся ими заставлена. «И как тебе размах?» — довольно спросила Олеся, уже сидя за хлипким кухонным столом. Обе без верхней одежды, сегодня дома тепло. Правда, выглядит Машка не особо лучше. Да, появилась шея, намек на стройность фигуры, но снова какой-то рваный толстый свитер, бесформенные штаны, неопрятные волосы. На фоне Олеси она выглядела, как брошенная молоденькая дворняжка. «Размах несоразмерен оказанной услуге», — решила сказать дворняжка вместо «спасибо». «Женька у нас такой. Любит, чтобы красиво было и эффектно», — подмигнула мне Олеся. «Ты разбери пока все это добро, а я приготовлю тебе что-нибудь». «Лесенька, навари, пожалуйста, щей. Я просто обожаю твои щи. Ни в одном ресторане Москвы таких не найти». «Нет уж, Женечка, для щей у нас нет капусты». «Есть капуста. Я взял пару вилков, пока ты сладости Алешке выбирала». «Так что, шеф, сделаешь?» «Хорошо. Разве могу я тебе отказать?» «Вот тебе и недосказанности. Только долго все это будет. Бульон на печи варить». «Ну, ничего, потусим у Машки малямс». «У Машки?» — подняла правую бровь Олеся. «Да, а ты не знала? Ее зовут Маша». На недоуменный Лесин взгляд ведьма пожала плечами. «Это я ей дал имя, негоже безымянной ходить». Не торопясь, как в замедленной съемке, ведьма продолжала разбирать пакеты. Холодильником ей служила соседняя комната, которую она не топила и в повседневном быту не использовала. Несмотря на мой щедрый подарок, на ее лице я не увидел ни улыбки, ни радости, что несколько меня огорчало. Может, у нее такой обед безрадостности? Эта идея очень мне понравилась. Вот приеду завтра один, обязательно спрошу. Пакеты разобраны, бульон только закипел, Олеся дежурит около плиты. Машка за столом собирается порезать большое спелое яблоко. Молчим. «Давайте уже, говорите свои разговоры про человеческое несовершенство», — не выдерживает тишины Олеся, язык которой напрочь лишен костей. «Не стесняйтесь, мне тоже интересно». «А что, Машка, давай и правда продолжим, а то я слюнями подавлюсь, пока дождусь этих щей». «Хорошо, только сначала ответь на один вопрос». «Валяй». «Ты бы хотел с ней переспать? С Олесей?» «Если бы я что-то в этот момент ел, я бы точно подавился». «Как так? Неужели я как-то похотливо смотрел на Леську? Или как-то особенно говорила, а она заметила? Нет, я так точно скоро начну ее бояться». Обомлела и Олеся. Поварешка опустилась, улыбка исчезла. «Если хочешь, ты можешь ответить на аналогичный вопрос». Досталось от ведьмы и ей. «Нет уж, уволь!» — недовольно фыркнула она. «Тут меня осенило». «Лесь, ты не напрягайся, это у Машки метод такой. Сначала ошарашить тебя, а потом перевести совсем в другое русло, используя шок как пример». «Что ж, я заинтригована», — с кривой ухмылкой отозвалась Леся. «Так что, ты ответишь?» «Знаешь, Маш, я избавился от легкого шока и уже держал свои эмоции под полным контролем. Это некорректный вопрос». «Ты прав. На него не нужно отвечать. Важно, почему он некорректный. Ведь если бы я задала его один на один, хотя бы один из вас, а может быть и вы оба, смогли бы ответить на него. Продолжай. Я все еще не хотел говорить по сути этого пикантного вопроса. Дело в боязни, продолжала ведьма, не глядя разрезая яблоко на маленькие равные дольки. Руки у нее были нежные и белые, несмотря на житие на земле. Во-первых, боязнь раскрыться. Во-вторых, боязнь обидеть. «Боязнь — какое-то нехорошее, неподходящее слово», — возразил я. «Можешь использовать нежелание. Тем не менее, в общем случае, боязнь будет более уместной». «Давай, расшифруй свои боязни, пусть даже на этом глупом примере». «Хорошо. Допустим, ты отвечаешь утвердительно. Делая это при Олесе, ты многое ставишь под угрозу. Твои дальнейшие отношения с Вадимом, с самой Олесей. С другой стороны, если ты ответишь отрицательно, можно будет подумать, что ты считаешь ее непривлекательной. Это повод для обиды». «Хм», — усмехнулся я. «Выходит, единственный вариант был отшутиться, увильнуть от ответа». «А я удивилась, что ты так не сделал», — подколола меня Олеся, хотя и сама-то этого сделать не смогла. «Неужели смутился?» «Вывод здесь следующий», — вернула нас к сути Маша. «Очень часто люди лгут, скрывают, недоговаривают, исходя из этих боязней – раскрыться или обидеть. Это тоже недосказанность, только осознанная. Тем не менее, следствия одинаковые. Чем больше искажается и скрывается, тем сложнее нам понимать друг друга». «Маш, ничего, что я тоже буду тебя так называть?» «Называй». «А отчего мы боимся раскрыться? Интуитивно вроде ясно, но все же. Как это по-научному сказать?» «По-научному не знаю. Люди боятся страданий, боятся что-то потерять. Семью, дружескую поддержку, доверие, уважение. Очень часто все сводится к последнему. Люди опасаются, что правда может стать поводом для насмешек и унижений». «А ты, значит, тоже боишься?» – пошла в наступление Олеся. «Ты же ничего не рассказываешь о себе». «И я тоже», – к моему удивлению она ответила. Более ожидаемым с ее стороны было обычное молчание с игнором. «Маш, а как ты считаешь, что более значимо – боязнь обидеть или раскрыться?» Олеся окончательно пришла в себя, теперь задавая всякие глупые вопросы. «Да тут ясно, как божий день. Я решил вмешаться в разговор, грозящий превратиться в бабский. Или самому подставляться, или других обижать. Ответ очевиден. Если не считать тех случаев, когда за обиду тебе прилететь может». Тут же поправился я. «Ты прав», — уже в который раз соглашалась со мной Машка. «Раскрыться мы боимся перед многими, а обидеть только избранных». «Родных и близких?» — снова вмешалась Олеся. «Обычно нет. Люди избегают нанесения обиды, когда боятся кого-то или что-то из-за этого потерять. Поддержку друзей, помощь коллег, благосклонность начальника. Парадокс в том, что в силу привязанности у родных и близких гораздо больший запас прочности, а потому им достаются самые сильные обиды». «Точно-точно. Даже есть какие-то известные слова по этому поводу». «Тем не менее, раскрытие связано с уязвимостью, а нанесение обиды, насмехание, не только с опасностями, но и с силой, возвышением. При прочих равных условиях человек более склонен обижать, чем раскрываться». «Ну я же говорю, тут и думать не о чем». «А я вам еще одну боязнь придумала», — радостно заявила Олеся, поднимая поварешку вверх. «Леська, да ты жжешь сегодня». «Недавно слушала аудиокнигу», — затараторила она. «Не помню название, так вот, там два известных философа, имен тоже не помню, вроде бы Лейбниц и Кант, не уверена. Так вот, они спорили об этичности вранья. Так вот, оба считали, что лгать недопустимо, но если первый был категоричен, то второй говорил, что иногда лучше не говорить правду, чтобы не нанести человеку вред. Ну, например, человек после тяжелой болезни, а у него умер родственник. Если прямо сказать ему об этом, то он расстроится и может даже не оправиться. Вот тебе еще одна боязнь – навредить. Маш, что думаешь по этому поводу?» «Верно», – согласилась ведьма. «Эта боязнь тоже существует. Только ее значение много меньше». «А по-моему, очень даже похоже на боязнь обидеть», — не соглашалась Олеся. «Обида — это тоже вред, который мы не хотим причинять другим. Частный случай, так сказать». «И да, и нет. Аналогия есть, но, тем не менее, это разные вещи. Боясь обидеть, люди прежде всего боятся оскорбить человека, вступить с ним в конфликт. В боязни же навредить угрозы конфликта нет. Люди боятся причинить страдания дорогим им людям, расстроить, разочаровать, заставить волноваться. «Только иногда», — поправил я, — «а то вас послушать, так люди сама заботливость и обходительность». «Для людей свойственно заботиться о тех людях, за которых они чувствуют себя в ответе», — мягко возразила мне Маша. «Например, детям не рассказывают о страшных событиях, скрывают правду о сексе, не показывают порнографию. Многое из этого уже стало частью культуры, бессознательных шаблонов поведения». «Да ладно вам!» – заступилась Олеся за человечество. «Мы способны на проявление таких чувств к совершенно незнакомым нам людям». «Верно. Если говорить об общем правиле, то в отношении чужих людей боязнь навредить чувствуется только при очень сильных страданиях. Включается эмпатия. Люди жалеют других, и это заставляет заботиться о них». «Да, вот это уже похоже на правду», – заключил я, устав от теоретических рассуждений. «Как я понимаю, все эти болезни лечатся. Верно, док?» «Жень, какой ты быстрый! Сразу тебе решение подавай!» «Если нет решения, то нет и смысла рассуждать об этом». Мы уставились на Машку, ожидая, что она скажет. Некоторое время она молчала, смотря в пустоту между нами. «В общем виде у этой задачи решения нет», — наконец произнесла она. Ты не можешь сделать всех окружающих тебя людей необидчивыми, думающими и терпимыми к чужим слабостям. «В общем виде», – зацепилась Олеся, – «тогда, значит, есть частные решения, верно? Расскажи нам о них». Как послушать Лесю, так она нисколько не сомневалась в том, что Машка имеет ответы на все вопросы. «Исключено. Потребуется слишком долгий разговор. И он может принести больше вреда, чем пользы», — добавила она после паузы, глядя в мою сторону. Вновь повисло молчание. Про себя я не переставал думать о решениях. Вроде бы частные решения напрашивались сами собой. Постепенно повышать уровень доверия, градус честности, значит больше общаться, сдерживать собственную обидчивость и меньше додумывать относительно вреда и обидчивости других. Звучало разумно, но не просто в плане практической реализации. Все равно озвучил. «Сработать может», — согласилась Маша. «Будет зависеть от целевого объекта. Захочет ли он сдерживать свою обидчивость, контролировать свои додумывания? И сможет ли?» «То есть всяко сработает в отношении тех объектов, которые имеют к этому склонность. Тут я заметил, что начал вдруг заимствовать ее стиль и язык, что случалось со мной крайне редко. Обычно происходило наоборот. Но, Машка, дело я говорю». Тут же исправился я. «Шансы сильно увеличатся. И все равно будут далеки от 100%, да?» Она молча кивнула. «И снова безысходность», — рассмеялся я, не обращая внимания на непонимающий взгляд Олеси. В итоге заели безысходность щами. Довольно недурно вышло.